Джон Доу. Работы у Маргарет Монтойя было по горло. На тележке в секционной лежал голый, очень грузный, рыжебородый Джон Доу. Все его тело было усеяно гнойниками размером с мячик для гольфа. Когда 3 часа назад она зашла в трейлер, эти гнойнички были намного меньше. И это несмотря на то, что человек был мертв. Все это время блестящие, тонкие, наполненные воздухом наросты продолжали увеличиваться. Пока они готовили труп к обследованию, многие гнойнички лопнули, оставив на коже зияющие розовые раны. При каждом разрыве в воздух выбрасывалось вещество наподобие пыльцы, оседающее на стенах и измерительных приборах тонким серым слоем. Когда она увидела эту пыль, то поняла, что оправдались ее худшие опасения. Эта инфекционная пыль фактически означала конец света. Патрульному Санчесу очень повезло, что он обнаружил тело, когда гнойнички были еще очень маленькими, размером с канцелярскую резинку. Гнойнички такого размера не содержали большого количества спор, но с течением времени они росли. В них накапливалось все больше странной пыли. Они могли вырасти настолько, что запросто заразили бы множество людей. А если кто-то из зараженных отправится в другие части города или за его пределы, в другие штаты, города, тогда заразу просто нельзя будет остановить. Гич мыл пол, в то время как Маркус распылял по поверхности концентрированную хлорку. Доктор Дэн уже взял мазки у патрульного Санчеса, а теперь занимался трупом Джона Доу. Дэн наклонился поближе, пытаясь отделить один из наполненных воздухом гнойничков, не проколов его. Это была уже 3-я попытка, о чем свидетельствовали 2 серых пятнышка на защитной маске. У Джона Доу был выявлен положительный результат на целлюлозу, но труп не разлагался. Апоптоз не наступал. Почему? Все дело в самой болезни. Она нашла для себя другой способ распространения. Быстрое разложение больше не удовлетворяло поставленной цели. Маргарет провела пальцем по поверхности тележки. Поднеся кончик пальца поближе, она принялась рассматривать серый порошок, точнее, серые споры. «Дэн!» — сказала она, не отрывая глаз от порошка на пальце. — Продолжай собирать образцы, а я попробую, наконец, выяснить, как убить ползунов, которых обнаружили у патрульного Санчеса. — Ты лучше посмотри, — сказал Дэн. Он теперь выпрямился и, взявшись рукой за челюсть Джона Доу, вглядывался в открытый рот мертвеца. Маргарет подошла к нему и тоже посмотрела. Язык человека был вздут и покрыт маленькими синими треугольниками. «Вот так язычок», — сказал Дэн. «В других местах трупа такого не обнаружено. Как ты думаешь, что это такое?» Маргарет схватила скальпель и контейнер для образцов. «Думаю», — сказала она, когда отрезала небольшой кусочек языка, «что мы видим перед собой вектор-переносчик. А гнойные наросты...» «Гнойнички формируются уже после смерти», — предположила Маргарет. «Язык должен занести болезнь, пока жив хозяин-носитель». «Черт побери!» — воскликнул Дэн. «Так ты думаешь, они облизывают будущих жертв?» Женщина пожала плечами. «Не знаю, но мы выясним, развиваются ли такие же раны у патрульного Санчеса. Если так и есть, тогда мы будем знать, что у нас есть непрерывный вектор. Он переносит заразу от одного хозяина к последующему. Маркус, помоги Дэну. Гич, продолжай мыть и протирать. Кларенс, ты в биокостюме?» «Да, мэм», — услышала она в своем наушнике. «Я сейчас в трейлере В, рядом с патрульным Санчесом». «Как он?» «Пока в сознании, но вот-вот может отключиться. Жалуется на лихорадку и боли. Он не хочет лежать связанным, но все понимает. Думаю, что пока я рядом, с ним будет все в порядке. Если от меня что-то нужно...» «Мне ничего от тебя не нужно», — перебила его Монтойя. оставайся там, а от меня держись подальше. Она не простила ему Бернадет и не собиралась прощать. В ее глазах Кларенс Отто ничем не отличался от других бессердечных мясников. Дью, Мюррей, даже Перри Доуси. Смерть — вот их ремесло, а Кларенс просто один из них. Маргарет считала, что ее ремесло — это все-таки жизнь. Поэтому ей очень хотелось спасти патрульного Санчеса. Перри получает оружие. Перри подтягивался на толстой ветке дуба, растущего во дворе у Джуэлов. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он выполнял упражнения добросовестно, не позволяя телу просто падать вниз. Каждый раз, когда Перри достигал верхней точки, он делал сильный выдох. Многие жаловались на холод, но ему лично такая погода нравилась. К тому же он вырос не так далеко от этих мест. Черт возьми, да ведь еще в средней школе он играл против команды этого городка. Матчи Чебайган Чифс и Гейлорд Блю Дивлс всегда собирали толпу зрителей. Нет, ему не холодно. Здесь он чувствовал себя как дома. Подтянуться, опуститься. Вверх, вниз. Он посмотрел на веревки, свисающие с одной из веток дуба. Внизу на них качалось припорошенное снегом сиденье. Наверное, на этих качелях не так давно сидела Челси. Папа, наверное, раскачивал качели, а девочка весело смеялась. Подтянуться, опуститься, вверх, вниз. Он должен во что бы то ни стало отыскать ее. Но в то же время Перри чувствовал, что не хочет к ней приближаться, ощущал ее силу. Челси Джуэл была неизмеримо сильнее тех треугольников, которые пытались в свое время им управлять. Те твари вызывали просто досаду, были крайне неприятны. Но она задевала его душу очень глубоко. Гигант не знал, почему ее команды воспринимались иначе. Они были просто другими, и все. Он понятия не имел, как ей удалось развить в себе такую силу, и как теперь этой силе противостоять. Послышался хруст снега от чьих-то шагов. Перри сразу узнал знакомую, прихрамывающую походку. «Доуси!» — сказал Филлипс. — У меня для тебя кое-какие новости. — Я пропустил Рождество, — усмехнулся Перри. — Теперь попытаемся наверстать упущенное. — Вроде того. Ты же знаешь, почему я остался. — Вверх, вниз. — Не пойду я туда, Дью. Забудь. Выяснено, что болезнь все-таки инфекционная. Перри замер, не подтянувшись до конца. Взглянув на Дью, он спрыгнул на землю. Пошатнувшись от боли в колене, он выпрямился и скрестил на груди руки. — Так вот, — кивнул ему агент, — в Детройте обнаружен труп некоего Джона Доу. Тело обнаружил патрульный полицейский. Он дотронулся до тела, а потом у него взяли мазок, и тест на целлюлозу оказался положительным. Все стало еще хуже. Тебе все-таки нужно пойти и поговорить с личинками. Может быть, удастся снова войти в контакт с Челси. Перри, нам нужно отыскать новые врата. — Я не могу, Дью, не могу я? — Нет, можешь, — нахмурился Филлипс. — Я вообще-то не слишком подвержен эмоциям, приятель, но должен сказать, что, по-моему, ты самый крутой из всех, с кем мне доводилось встречаться. Тебе пришлось пройти через такое дерьмо, через такие адовые муки, что, поверь, даже такие жесткие парни, как Баум и Милнер, прониклись к тебе симпатией. Я-то вижу, у тебя дух воина, Перри, и за это прими мое искреннее уважение. Я буду сражаться с тобой вместе против заразы и готов отдать свою жизнь, чтобы тебя защитить, понимаешь? Глаза Дью заблестели. Перри тоже был не из тех, кто слишком поддается чувствам. но слова агента задели его за живое. Билл Миллер был единственным парнем, кто мог с ним так поговорить и так поддержать. Точно так же, как и отец, правда, более извращенным способом. Но Билл был мертв, как, впрочем, и папаша. «Я смотрю, ты сейчас готов расплакаться, как девчонка», — сказал Дью. «Поэтому давай-ка, все же переведем наш разговор в практическое русло. Ты боишься, что эти твари могут заставить тебя плясать под их дудку. Но я знаю, тебе по силам их победить. Готов поспорить на что угодно. А теперь вот, держи подарок». Дью сунул руку в плечевую кобуру, вытащил свой кольт 45-го калибра и протянул Перри. «Держи, не стесняйся!» Доуси с удивлением уставился на поцарапанное оружие, всегда смазанное и всегда безотказное. Из него Филлипс прострелил ему плечо и еще колено. Дью был неразлучен с этим кольтом со времен Вьетнамской войны. До сих пор он служил ему верой и правдой. Это был не просто подарок. Перри, психопат и неудачник, не заслуживал никаких подарков, тем более таких знаковых. — Я не могу принять такой подарок, — растерянно пробормотал Перри, — ведь этот пистолет был у тебя больше 30 лет. Агент кивнул. — Да, довольно долго, но теперь он твой. Из него выпущены 1000 пуль. Работает как часы, поэтому бери, не стесняйся. Ты пойдешь туда с оружием в руках и сделаешь то, что должен, невзирая ни на какие страхи. А если не сможешь вынести их дьявольское бормотание в голове, то я лично разрешаю тебе отправить их ко всем чертям, туда, откуда прибыли. Доуси протянул руку и взял оружие. Рукоятка была холодной и гладкой. «Да-да, он заряжен!» — кивнул Дью. Пальцем он мягко отодвинул дуло от своей груди. «И постарайся не пристрелить меня по ошибке. Договорились?» Перри рассмеялся. Ему это показалось странным. Он посмотрел на оружие, затем на Филлипса. «Сейчас я еще раз попробую тебе все растолковать», — сказал Дью. «Семейство Джоэлов разгуливает на свободе уже как минимум 36 часов. Они могут оказаться в любом из двух десятков близлежащих штатов и даже в Канаде. Возможно, их треугольники вышли наружу, и пока мы тут с тобой болтаем, уже где-то строят свои чертовы врата. У нас также есть и второй штамм инфекции, крайне опасный, зато времени почти нет. Нам непременно нужно отыскать Джоэлов и врата. Вот поэтому я и хочу тебя попросить еще раз войти в трейлер и поговорить с теми тварями, или ты собираешься прятаться всю оставшуюся жизнь. О своем уважении к тебе я уже сказал, но я вообще-то рассчитываю на взаимность. Сопли жевать некогда, времени в обрез, впрочем, как всегда. Ты либо идешь туда сейчас, либо убираешься прочь, а я уже сам разберусь с ними, как сумею. Агент был на его стороне, но у Дью была работа, которую, хочешь не хочешь, нужно выполнять. Перри понял, он либо часть этой работы, либо ему просто нужно уйти в сторону и не мешать. Доуси понял, что, может быть, он и в самом деле заслуживает уважения. Он вновь почувствовал себя человеком, и на свете был только один мужчина, благодаря которому это стало возможным. Его друг, Дью Филлипс. — Я готов сделать все, о чем ты просишь, — тихо сказал Перри. — Только, пожалуйста, будь рядом, поддержи меня, давай кончать с этой бодягой.